Глава 35. Праведник Райли. Трижды пыталась Ханна Кэмпбелл разбудить Райли Алина. Все напрасно. Он не отзывался на стук. Не отзывался на ее голос. Открыть дверь Ханна не решалась и позвала доктора Эверсола, который шел мимо. «Все хорошо», — успокоил он. «Райли спит сном праведника». Первое, что увидел Райли, когда проснулся, было яблоко, подаренное ему накануне вечером. Оно продолжало лежать на столе у изголовья, румяное, как солнце. Он повертел яблоко в руке, но пожалел, не стал есть. За окном лаяла собака. С ней играл мальчик. Райли узнал Федю Кузовкова, беспризорника, которого колония приютила недавно, уже здесь, во Владивостоке. Федя швырял палку, а собака бросалась следом, возвращая ее хозяину, и выражала свою радость заливистым лаем. Этот лай разбудил Алина. — Сегодня у меня встреча с воспитателями, — вспомнил Райли. — Но остается еще время, чтобы прогуляться. По дороге он встретил группу детей, они окружили лошадь. Райли остановился поодаль, чтобы не привлекать к себе внимания. Лошадь была почти домашней и вела себя смирно в ожидании очередного седока. Но вот на ее спину забралась девочка. Райли вспомнил ее имя. Это Лена Александрова. Сначала он плохо запоминал славянские имена, но уже успел к ним привыкнуть. Лена объехала вокруг казармы, встретившись глазами с Райли, помахала рукой, а он поднял в ответ большой палец. Чуть дальше стояли другие дети. Они тоже образовали круг, но в центре была не лошадь, а два мальчика. Они выясняли отношения. Дело пока ограничивалось тем, что они толкали друг друга. Ну вот, толчки стали более частыми и сильными, вот-вот начнется драка. «Надо разнять этих петушков», — решил Райли. Он подошел и, как ни в чем не бывало, спросил драчунов, не могут ли они оказать ему помощь в одном деле. Взяв каждого за руку, он повел их в свою комнату. — Я хочу угостить вас, — сказал Райли и взял яблоко. Он разрезал его и каждому вручил по половинке, затем рассказал древнегреческую легенду о яблоке раздора. Как поссорились женщины, которые из них красивее, а вы мужчины. Стоит ли вам становиться врагами из-за пустяка? Кстати, из-за чего началась ссора? Он мне сказал обидное слово. «Неправда! Это ты меня сначала обидел!» «В любом языке хороших слов куда больше, чем плохих», — сказал Райли. «Лучше ими пользоваться». «А вы разве в детстве не дрались?» «Дрался, конечно. Но однажды, когда я был на Кубе, меня повели на окраину. На окраину Гаваны, посмотреть на петушиный бой. Это были красивые птицы». Они гордо держали свои головы, разноцветные перья блестели на солнце. Но к концу поединка, а я бы сказал драки, тела петушков были залиты кровью. Их шатало от усталости. И будь они людьми, то, наверное, кричали бы от боли и отчаяния. Один из петушков упал в изнеможении, другой потерял глаз. Назвали победителя, но победил тот, кто выиграл деньги. Мальчики съели яблоко и теперь ожидали, что им еще расскажут. — Как вас зовут? — Антон? — Георгий? — Родители дали вам красивые имена, — сказал Райли и обнял мальчиков. — Сегодня прекрасный день. Хотите, погуляем вместе? Уже с первых минут пробуждения Райли Алином овладело какое-то неосознанное чувство. Вот он забыл что-то сказать или сделать. Он и мальчики, прогуливаясь, дошли до берега, и тут Райли увидел бревно. Что-то щелкнуло в голове. Старик! Вот что же больше часа стучалось и никак не могло достучаться. Теперь рядом с ним сидел не 950-летний старик, а 20-летних мальчугана. Это делало ночную встречу еще более невероятной и неправдоподобной. Ной! Если кто и мог бы поверить в такое, то только дети, а взрослые, даже близкие друзья, примут его за сумасшедшего. Райли давно заметил, море располагает не только к мечте, но и к исповеди, Ему очень хотелось поделиться, выговориться, и он начал рассказывать, боясь, что дети встанут и, не дослушав, побегут забрасывать море камешками. Но они сидели, не шелыхнувшись. Закончив рассказ, он понял, что волнуется, как не волновался даже в юности, когда читал товарищам свои рукописи перед тем, как отнести редактору, что он сейчас услышит. — А когда мы поплывем? — спросили в один голос Антона и Георгий. Из рассказа Ханны Кэмпбелл. Однажды, это было весной или в начале лета 1920 года, Райли Аллен собрал американский персонал. Он часто выступал с так называемыми посланиями, но это обращение запомнилось особенно. Оно было не деловым, не касалось наших воспитательных или хозяйственных проблем. Вот что он сказал. «Друзья мои, сегодня, когда американский экспедиционный корпус на пути домой и детская колония стала без защиты, стало окончательно понятно. В Петроград придется возвращаться не по железной дороге, а морем. Это трудное решение. Насколько мне известно, еще никогда в истории человечества ни одно судно с детьми на борту, а у нас почти 1000 мальчиков и девочек, не отважилось отправиться в такое далекое путешествие через два океана, Тихий и Атлантический. И все же напомню другую историю, которая вам послужит примером. Это история Ноева ковчега. Библейское судно плыло по мрачным водам без всякой лодцы. Капитану Ною было гораздо труднее, чем нам, его потомкам, но благодаря проницательности своего капитана ковчег достиг цели и остановился на горах Араратских. Продвигаясь через Сибирь к Владивостоку, мы испытали немало трудностей, но они нас сплотили и закалили. Я уверен, что морская часть нашего путешествия будет не менее успешной, чем сухопутная, как и Ною нам будет способствовать не только попутный ветер, но и Божья помощь. Мы выслушали речь Аллена с волнением. Все знали, сколько труда он положил, готовя возвращение детей по железной дороге. Пассажирских вагонов не хватало, пришлось согласиться на товарные. Десятки плотников их переделывали, мыли и красили. Выходит, все зря. Но мы знали Райли, он не любил оглядываться, он смотрел только вперед. Глава 36. Снова у карты. На островах слухи распространяются куда быстрее. Об отъезде колонисты узнали в тот же день. Но радоваться не спешили. И тому была причина. И мы раньше объявляли о возвращении домой, но каждый раз все рушилось, и отъезд откладывался. Теперь их ждет путешествие на судне. Море рядом, в любую минуту его можно увидеть из окна и даже потрогать. Когда же стемнеет, дети засыпают под его шум. И все же настоящего моря они не знают. Оно там, за горизонтом, сюда до острова доходят лишь отзвуки штормов.